Глава 5. Отряд конников выехал из-под ветвей деревьев на чистое пространство. Остановились, словно давая понять, что не собираются нападать, давая нам их хорошенько рассмотреть. С такого расстояния это мог сделать разве что я, но конные стояли и чего-то ждали. Может быть, пока мы их сосчитаем и поймем, что с этим делать? Не знаю. Но через какое-то время, как только мы с Романом направились в сторону границы, отряд медленным шагом направился нам навстречу. Мы встретились примерно посередине. Где-то здесь должна была проходить воображаемая черта, разделяющая два государства. Та, которую Стрибок завещал охранять своим внукам. Издалека мне показалось, что обвешанные броней кони идут бодро, а металлические пластины на их боках искрятся на солнце. Но чем ближе подходили мы к конникам, тем больше становилось понятно их плачевное состояние. Огромные вмятины на броне, серая сталь, перепачканная черной и красной кровью. Понурые, усталые морды лошадей и точно такие же лица наездников. Перебитые и перевязанные руки многих ездоков безвольно свисали вдоль боков лошадей, едва переставляющих копыта. Мне вдруг показалось, что это отряд призраков, вышедший из сражения и двигающийся, куда глаза глядят. Что вот сейчас они достигнут границы и, не замечая ни нас, ничего бы то ни было вокруг, просто продолжат свой путь. Пройдут насквозь и скроются на другой стороне просеки. Я даже приготовился к тому, что сейчас сквозь меня пройдет призрак. Но впереди идущая лошадь встала, повинуясь едва слышной команде хозяина. Замерла в метре от меня. Всадник тяжело приподнялся в седле, перекинул ногу, закованные в латные поножи, и грузно спрыгнул на землю. Едва устоял на ногах, но удержался, тихо, почти про себя пробурчав что-то на польском. Я стоял и ждал его. Говорить первым я не собирался. К тому же это они пришли к нам, так что пусть уж изложат свое дело. «Здравия вам, господа!» — поздоровался на русском слезший с коня человек. «Меня зовут Климик Новак. Я капитан отряда». Человек качнул головой, указывая на стоящих за его спиной конников. «Приветствую, Климик», — ответил я. «Никита, так меня зовут». «Кто у вас главный?» — спросил Климик. «Я бы хотел с ним поговорить». «Ты уже говоришь. В чем дело?» Я прекрасно видел, в чем дело, но хотел услышать все от него. Хотел понять, что там происходит. Знают ли они о чудовищах? Или то, что я вижу, результат какой-нибудь междоусобной стычки? «Если ты главный, то прошу тебя, пропусти нас. Примите к себе. Мы единственные, кто выжили из оборонительной армии». Я смотрел на очень уставшего, побывавшего в тяжелом бою мужчину и ждал. Конечно, я мог бы и начать расспрашивать его, подталкивать. Но я хотел услышать это от него. «Нас атаковали полчища чудовищ», — произнес Климик, изучающе уставился на меня. «Поверю, не поверю». Я лишь кивнул. Поляк приободрился, поняв, что я в курсе. Разыгрывать перед ним несведущего смысла не было. «Огромные твари уничтожили почти 1000 бойцов, отправленных на подмогу местной армии. Пан Мицкевич держал тут армию наемников для охраны границы. Они все мертвы, как и те, кто пришел в подкрепление». «Мне жаль», — произнес я. «Поляки, литовцы, да неважно кто, все они люди. Людей мне было жаль. В сражении с монстрами мы все на одной стороне. Тут нет ни национальности, ни родов, ни этнической принадлежности. Есть люди и есть не люди». «Что вы хотите?» — спросил я Климика. «Укройте нас, пожалуйста. Пустите залечить раны, перевязать раненых. Ходят слухи, что твари к вам не лезут, что у вас земля заговорена против них. Дайте нам немного времени, и мы вернемся к себе защищать своих. Сейчас атаку чудовищ удалось отбить. Они в один момент вдруг рванули прочь и исчезли. Мы сначала погнались за ними, но пришлось вернуться и добивать тех, что были ранены, но сопротивлялись. Потом мы поехали по следу, но никого не нашли. Но наш лагерь уничтожен, люди мертвы. А следующее подкрепление неизвестно, когда будет. Да и будет ли вообще?» «Далеко прорвались чудовища?» — спросил Роман, стоявший рядом со мной и слушавший разговор. «До ближайших окраинных деревень дошли. Несколько поселений уничтожили. Но мы с паном Мицкевичем прибыли и смогли очистить деревню от тварей. Пан у нас особенный, он маг. Его роду покровительствует дух. И где же он?» — спросил я. «Погиб», — уронив голову на грудь, произнес Климик. «И пан погиб, и дух его. Не успела она вернуться в свой мир. Сгинула тут. Мне жаль», — снова произнес я. Так что вы собираетесь делать, когда подлечитесь? Вернемся на свою территорию и будем ждать новых чудовищ и подмоги от своих. И ты думаешь, что справитесь с тварями без пана и его духа? Нет, что ты. Но погибнуть, защищая свою землю, долг каждого воина. Не знаю, что именно произвело на меня впечатление. Его решимость идти на смерть или любовь к родине. Но я понял, что не смогу отказать им. Да и не больно-то хотелось. По крайней мере, в лагере командующего. Им окажут медицинскую помощь, накормят и солдат, и коней. Будет возможность отдохнуть. Защитить от монстров они все равно никого не защитят. Только зазря погибнут. Тут надо решать вопрос другими силами. Не знаю, в курсе ли их властитель о происходящем на границе, но если погиб глава рода, не успев передать информацию, то надо бы известить соседей. Возможно, командующий сможет мне помочь. Может быть, по дипломатическим каналам это удастся сделать быстрее, чем эти ребята, придя в себя, доскачут до столицы. «Идем», — махнул я рукой. «Наш лагерь в нескольких километрах дальше». «Спасибо, господин», — произнес Климок и низко поклонился. «Ваши лошади где-то в лесу?» «Мы пешком», — усмехнулся Роман. Климок развернулся и, тихо свистнув, закашлялся. Задние ряды конных зашевелились, и вперед выехали два конника, ведущие по две лошади на поводу. «Возьмите, господин, так будет проще». Роман взглянул на меня, я пожал плечами. «Раз предлагают, почему бы и не вернуться верхом? Забирать коней навсегда я не собирался, а добраться до лагеря почему бы и нет?» Роман забрал трех лошадей и направился с ними к своим людям. Я пристроил ногу в стремени и вскочил в седло. Никогда серьезно не занимался верховой ездой. Так, пара прогулок в год. Но ездить я, конечно, умел. Да и здесь уже приходилось. Через 5 минут мы все были в седлах и готовились отправиться к лагерю. Я оглянулся на свой отряд, прибавивший в численности, и вздохнул. Нас было 10, а теперь стало больше 20. Вот только это не уменьшало моего горя от потери 60% отряда. Ко мне подъехал Климок и пустил коня рядом. «Вы не видели, куда ушли твари? Они тут не появлялись?» Я посмотрел на него, но не мог решить, говорить ему или нет. Хотя он и так узнает по приезду в лагерь. Мы с ними сражались. Потеряли 6. Климок удивленно и восхищенно посмотрел на меня. «Сколько тварей сюда добралось?» «Много», — ответил я. «Но мы не сами их убили, нам помогли. Я тоже маг, как и ваш пан Мицкевич. Мой дух помогал нам, и мы справились». Говорить о дозорной я не собирался. Командующему, конечно, мы с Романом расскажем все как было, но остальные пусть остаются в неведении. Если сказать, что нас хорошо охраняют, может возникнуть халатное отношение к своим обязанностям. Да и недооценка опасности очень вредна. Пойдут уверенные в своей безопасности бойцы в дозор, а синий там их возьмет, да и не прикроет. Что тогда? Снова потери. Нет уж, хватит. «Ваш дух поистине силен, раз смог справиться с таким количеством тварей. Я слышал, что у русских мощные покровители, но не думал, что настолько». «Еще бы не мощные. Достаточно вспомнить, как синий туман расправился с монстрами. Вот только непонятно, кто именно обладает такой мощью, и почему эта мощь служит нам во благо. Конечно, я предполагал, что синее туманное свечение — это каким-то образом выжившая в таком виде разрушитель. Только она могла сотворить такое с монстрами. Раз уж сил шанса не хватило. Да и ее слова, похоже, укладываются в историю. Не знаю, что уж она там помнила и знала, но шанс точно был ей знаком. А по словам пассивы, разрушители обладали огромной силой. Непонятно, как она могла выжить. Непонятно, почему защитила нас. Неясно, как. И главное, почему добралась сюда с Урала. Но если не плодить лишних сущностей, то это должна быть она. Иначе существует кто-то еще столь же могущественный, как разрушители. И знающий шанса. Кто-то такой, против кого и силы духов недостаточно. А если это так, то такого врага нужно знать. Но ни шанс, ни пассива про него не заикались. А значит, применив бритву Акама, имеем следующее. Убитый 300 лет назад разрушитель смог сохранить свою жизнь, пусть и в каком-то странном полупризрачном виде. И к тому же, кроме жизни, будем пока такое существование назвать жизнью, он сохранил немалую силу. Не знаю, какой была мощь разрушителя раньше, но сейчас она явно превосходила возможности шанса. Но и это еще не все. Это существо, по словам пассивы, убитое в районе Уральских гор, добралось аж до западной границы Российской империи. И именно туда, где с неба, как черные в Нью-Йорке, сыплются монстры. Что это, совпадение? Или появление этой туманной сущности здесь вызвало прорыв инферно, Уж не ее ли присутствие сделало возможным открытие прорехи в этом месте? Нет, странно. Если бы это делала она, то зачем бы после уничтожала тварей? Тоже неясно. Сплошные вопросы. Я решил остановиться в этих размышлениях на том, что синеватое светящееся туманное существо – это остатки разрушителя. Это более или менее укладывается в встроенную схему. Дальше пока полно белых пятен. Нужно попытаться поговорить с Шансом. Пусть рассказывает, что знает. Был у меня пока единственный способ заставить духов делать то, что мне нужно. Моя кровь. Раз пассива на нее повелась, то почему бы и Шансу не поступить так же? Решив, что по приезду в лагерь командующего найду в ближайшем лесу укромный уголок и поговорю с Шансом, я оставил эти мысли. Мы подъезжали к тому месту, где в первый раз встретили дозорную. И хоть Роман говорил, что днем существо не появляется, этих странных явлений с потерей слуха и зрения не происходит, я решил от греха подальше объехать место стороной. Пришпорив лошадь, я подъехал к Роману и распорядился провести нас немного другой дорогой, объяснив свое нежелание ехать здесь. Роман кивнул и свернул с широкой дороги на узкую, едва протоптанную тропку. Климек догнал нас и спросил, что происходит. «Нужно сделать небольшой крюк», — за меня ответил Роман. «Места тут опасные, мало ли что может случиться. А мы драться не в состоянии, проще обойти». Климек подозрительно посмотрел на нас, но кивнул и больше вопросов не задавал. До лагеря мы доехали без приключений. Дозорные на подъезде к палаточному городку ощетинились алебардами и стволами ружей. Но, узнав Романа, взяли на караул и пропустили наш отряд. Хотя весьма подозрительно смотрели на побитых поляков, которые все так же понуро восседали на уставших лошадях. Наш небольшой отряд втянулся в лагерь тонкой змеей, петляя между палаток, обходя потухшие костры и сторонясь больших компаний людей, занятых обычными делами походного лагеря. Кто-то правил оружие, кто-то готовил еду, кто-то занимался лошадьми. У центрального шатра нас уже ждал командующий. Видимо, ему доложили о нашем прибытии не в том составе, в каком мы покидали это место несколько часов назад. Я спешился первым. Не стал дожидаться остальных, а просто отдал распоряжение Роману, чтобы позаботился о размещении людей и оказании помощи нуждающимся. После чего я с командующим буду ждать его и Климека в шатре. Сам же вместе с Василием Ивановичем отправился в шатер. Командующий смотрел на меня слегка удивленно, пока я чуть не под руку ввел его внутрь. Но снаружи я точно не собирался с ним говорить. Слишком много лишних ушей. Не стоит пока всем знать, что в нескольких километрах к западу от лагеря может бродить прорва монстров. И пусть сейчас их поблизости нет, но в любой момент облако могло появиться вновь, а гарантии, что дозорная защитит, нет. Пока мы дожидались Романа, я рассказал Василию Ивановичу суть произошедшего. Командующий потел, бледнел и несколько раз хватался за сердце. Я уже пожалел, что начал этот рассказ. Может быть, стоило отправить его в отставку и найти кого помоложе? Но нет, мужик оказался кремень. Возраст делал свои поправки на физическое состояние, но в душе Василий Иванович был несгибаем. Это отличное качество. Не всякий бы в его возрасте твердо решил остаться и продолжить командование армией в такой ситуации. А он решил. Ни монстров не испугался, ни неведомой силы дозорной. Отлично. Подошли Роман с Климиком. Я предупредил командующего, что о дозорной полякам не говорим. Так что мы обсудили урезанную версию событий и заверили господина Новака, что позаботимся о его людях. Я предложил ему остаться в нашем расположении и вступить в ряды моей армии. На это Климик пообещал подумать и обсудить предложение со своими людьми. Я видел, что он колеблется, и это еще немного подняло его в моих глазах. Все же желание защитить родную землю – это важно. Я еще раз перед уходом напомнил ему, что здесь он сможет не только выжить, но и принести пользу своей стране, выслеживая и получая информацию о приходе монстров в наш мир. А именно этим я и хотел занять своих людей в ближайшее время. Отправлять простых солдат на сражение с тварями было просто неразумно. Это даже не 50 на 50. Это отправлять на убой. А я этого делать не собирался. Зато знание территории за границей могло принести пользу. А для этих целей отлично подходил отряд Климика. Новак ушел, а мы с Романом и командующим остались в шатре. Василий Иванович еще немного порасспрашивал нас о случившемся, но ничего нового мы ему не рассказали. Мне было пора идти заниматься своими делами. Честно говоря, не терпелось поговорить с Шансом. Из шатра мы вышли вместе с Романом, и я спросил подполковника, где поблизости есть пустая и ровная полянка для моих ежедневных тренировок. Роман порывался было напроситься со мной и посмотреть, как я занимаюсь, но я отмазался, что сейчас не в форме, и пообещал в ближайшее время позвать его тренироваться вместе. Парень сказал, что севернее лагеря есть отличная полянка, где нет ни кустарника, ни высокой травы, а земля ровная и утоптанная. Там какое-то время тренировались лучники, но сейчас они нашли себе место получше. Я поблагодарил парня и, распрощавшись, двинул прямиком на поляну. Нашел нужное место я легко. Как и сказал Роман, тропка туда была утоптанной. И на самой поляне стояли мишени для стрелков, тонкие срезы стволов березы, установленные на треногах из веток. Оглядевшись и убедившись, что за мной никто не шел, я разулся и быстренько выполнил комплекс, настроившись на нужный лад. Создав пузырь, который, как я понял, не так уж был мне и нужен, я уколол себе палец так и не отданным Роману ножичком и посмотрел, как дух принимает жертву. Шанс явился довольно быстро, я едва успел избавиться от щита. «Чего хотел?» — бодро произнес он. «Хотел узнать, как твое здоровье». «Все вашими стараниями хорошо», — издевательски спародировал он голос кого-то из советского кино. В фамилиях актеров я был не силен, так что не смог понять, кто это был. «Послушай, мы с тобой уже столько знакомы, столько вместе прошли». Начал я издалека. «А я вот почти ничего о тебе не знаю». «И что ты хочешь узнать?» Подозрительно спросил змей. «Как ты познакомился со Стрибогом?» «Это долгая и неинтересная история», — отмахнулся Шанс. «И все же мне бы хотелось ее услышать», — настойчиво произнес я. На скулах драконьей морды заходили желваки. Змей напрягся. «Нет, сейчас не время». Так и знал, что чем-то подобным все закончится. Вот честное слово, если бы мог связаться со Стрибогом напрямую, наверняка шанс убедить его рассказать мне эту историю был бы больше. А вот змей ни в какую не хотел. Взяв нож Романа в руку, я закатал рукав и подставил лезвие. «Как насчет того, что я пожертвую тебе немного крови за рассказ?» Предложил я шансу то же самое, что пассиве.